Алло, ну да, расскажите, что дальше было. Алло. Собрались пол подъезда мужчин и сказали, в 10-18 будем выселять отсюда. А так а почему? Она что, хулиганит в подъезде? Чтоб не хулиганили, да. Не, а что они делают? Хулиганят, названивают всем. Да? Что им делать некогда? Вот надо их спросить. А, так это ж пацанва звонит.